Глава 17. «Значит, ты не передумаешь?» Видимо, все прочла по моему лицу матушка. «Об этом не может быть и речи. Если такой сын отцу не нужен, ну что ж, приму это как данность». «Но ты ведь понимаешь, что лишишься не только его покровительства, но и титула», — сокрушенно вздохнула мама. «Станешь обычным простолюдином». «Пусть будет так, если иначе не получается». Я пожал плечами. В этом мире, кстати, лишать звания аристократа может не только король, но и глава аристократического рода. Правда, по отношению только к членам своей семьи. Лишить титула кого-то из своих вассалов он права не имеет. А вот собственного сына или дочь запросто. Достаточно лишь официально вычеркнуть его имя из специальной родовой книги. Впрочем, получить титул можно и самому за какие-нибудь выдающиеся заслуги. Или через удачную женитьбу с переходом в род жены. Последнее, конечно, меня нисколько не привлекало. А вот первое, кто знает, как сложится жизнь. Приняв для себя окончательное решение, я внезапно успокоился. И даже обрадовался тому, что не придется больше подстраиваться под кого-то. Что отныне сам стану хозяином собственной жизни. Только заметив слезы, бегущие по щекам Тирры Беатрисы, слегка смутился. В этом мире есть человек, для которого я важен, и мой уход больно на ней скажется. Вот только так или иначе Аллен вынужден был бы ее покинуть. Сейчас или через 5 лет, переехав во владение жены, это уже не столь важно. Мне жаль. Я осторожно обнял ту, которую и правда стал считать второй матерью, и привлёк к себе. Она долго рыдала на моем плече, пока я неловко пытался утешить и заверял, что не пропаду. Потом внезапно отстранилась и выбежала из комнаты. Я же вздохнул и двинулся к шкафу. Нужно решить, что взять с собой в дорогу. Надеюсь, отец не потребует от меня покинуть замок, в чем мать родила. Мол, раз отказываешься от семьи, отправляйся таким, каким был в тот день, когда тебя в нее приняли. А вот от дорогих артефактов придется отказаться. Не хочу, чтобы кто-то меня ими попрекал. С сожалением снял с шеи целительские и защитные артефакты, к которым успел уже привыкнуть. Второй, кстати, после памятного случая мне дали гораздо более мощный, чем раньше. Мать настояла. Не успел я собрать в дорожную сумку самое необходимое, 3 смены одежды и нижнего белья и гигиенические принадлежности, как вернулась Тирра Беатриса, причем не с пустыми руками. Она держала в руках небольшой бархатный мешочек, явно не пустой. Похоже, совсем без средств мать меня оставлять не намерена. Как бы поделикатнее отказаться. Пусть деньги были мне нужны позарез, но неудобно принимать их от семьи, от которой сам решил отказаться. Словно прочитав все по моему лицу, Тирра Беатриса властно махнула рукой, обрывая мои возможные возражения. Именно такой вид она принимала, когда общалась со слугами. Настоящая Тирра. Хозяйка, которая не прикословит. Со мной она никогда прежде такой не была. «Это принадлежит мне, а не твоему отцу. Перед тем, как я покинула отчий дом, мой покойный батюшка передал. Сказал, что мужу и так отойдет все мое приданное, но что у меня должны оставаться собственные средства на всякий случай. Ему будет спокойнее осознавать, что дочь ни в коем случае не будет нуждаться». Взгляд ее при воспоминаниях о дедушке Аллена смягчился. «Он очень меня любил, мой батюшка. Несмотря на наличие 2 старших сыновей, я всегда была его любимицей. Эх, если бы он был жив, я бы точно знала, что делать. Отправила тебя к нему. Но, к сожалению, после смерти отца во владениях Глайрот теперь всем заправляет мой старший брат. А он не тот человек, которому бы я доверила свое самое дорогое — тебя». На глазах Тирры Беатрисы снова выступили слезы. Но она решительно их смахнула. «Возьми это, сынок. Мне так и не пригодилось. Но тебе это точно понадобится». Понимая, что мой отказ ее только обидит, я взял из рук женщины мешочек и открыл. Высыпал на ладонь содержимое, отчего мои глаза расширились. Алмазы и изумруды чистой воды довольно крупные. Быстро пересчитав их, понял, что здесь ровно 2 десятка. «Каждый из этих камней стоит не меньше 100 золотых», между тем заговорила мать. «Так что общая стоимость — 2000. На полный срок обучения не хватит, но на 1 год будет достаточно. Причем, если ты зарядишь какие-то из них и продашь в виде накопителей, стоить будут еще дороже. Подобный накопитель стоит 300 золотых, или даже больше». Мысленно прикинув, сколько такие камни будут стоить, если зарядить их все, я присвистнул. Суммы хватит не только на 1 год обучения. Вот только успею ли это сделать? А откладывать поступление мне не хочется. Ведь чем раньше освою все свои возможности, тем быстрее смогу чего-то добиться. Если не успею зарядить все, часть камней продавать придется по-любому. Но и это уже изрядно облегчит мое положение. «Спасибо, мама», — только и смог сказать, благодарно глядя на своего ангела-хранителя в этом мире. «Обещаю, что однажды верну тебе все сполна». Она досадливо поморщилась. «Ты, главное, сам возвращайся. Пообещай мне, что это не будет последний раз, когда я тебя вижу». «Я и сам на это надеюсь», — улыбнулся ей и привлёк к себе. Некоторое время мы стояли, обнявшись. Потом она первая отстранилась. «Нужно еще собрать тебе в дорогу кое-чего по мелочи. Сам ведь наверняка не догадаешься нормально снарядиться», — проворчала она, смахивая слезы. «Отец не будет против?» — не смог удержаться от иронии. «Может, лучше не надо?» «Вот еще, фыркнула она. «Пусть только попробует запретить. Из-за него я лишаюсь своего любимого мальчика. Так неужели считает, что я отправлю тебя в большой мир совершенно без ничего?» Тут она заметила отложенные мной артефакты и подозрительно прищурилась. «Это еще что?» «Я не могу взять их с собой. Это очень дорогие вещи», — виновато произнес. «И слышать ничего не хочу. Они твои. Между прочим, за меня дали такое приданное, что по сравнению с ним стоимость этих артефактов — мелочь. Так что пусть твой отец только попытается сказать что-то против». Глядя в сверкающие голубые глаза Тирры Беатрисы, я даже посочувствовал Тирру Велдону. Очевидно, скоро его ждут не самые приятные деньки. Разлуку с любимым сыночком она ему еще не скоро простит. А вечером ждал еще один сюрприз. Мать, снова явившаяся в мою комнату, привела с собой никого иного, как лейтенанта Сердена, и заявила, что он едет со мной. Моя челюсть со звоном шмякнулась об пол. Я только и мог что ошарашенно переводить взгляд с матери на лейтенанта. «Вы тут поговорите пока, а я пойду, отдам распоряжение насчет ужина. Велю подать прямо сюда», — сказала Тира Беатриса и, гордо расправив плечи, удалилась. Еще больше я удивился, когда она вскоре вернулась и решила разделить трапезу с нами. Отцу, насколько я понял, предоставила возможность есть в гордом одиночестве. Наверняка сидит сейчас в пустой трапезной и злится. Но сам виноват, раз ценит возможные барыши больше, чем собственную семью. Ужин был вкусным. Тушеный кролик с овощами, грибной пирог, а на закуску пирожные с черничным кремом, которые Аллен с детства просто обожал. Наверняка Тирра Беатриса решила побаловать сына напоследок любимым лакомством. И хоть я сам всегда был равнодушен к сладкому, но сделал вид, что очень доволен. К разговору приступили только когда с едой было покончено. За чашечкой травяного отвара, который служил тут вместо чая, я решил спросить. «Лейтенант Серден ведь не обязан дальше служить мне, теперь, когда я изгнан из рода». «Лейтенант никогда не служил роду Мертгресс», — ошарашила меня мать. «Он предан лично мне». «Позвольте, я расскажу эту давнюю историю, чтобы Тирру Аллену было понятнее», — почтительно обратился воин к женщине. «Уже не Тирру», — напомнил я, — «так что можете называть меня просто по имени». Мать при этих словах тяжко вздохнула, но возражать не стала, и кивком подтвердила свое согласие. Глава 18. «Итак, Аллен», — начал свой рассказ Серден, — «до того, как я оказался здесь, я служил в замке Тира Глайрода. Помнишь, я говорил о том, что оказался в числе тех 20 парней, из которых мой бывший хозяин решил сделать воинов-мастеров?» «Помню», — подтвердил я. «Но я тогда почему-то даже не подумал, что вашим бывшим хозяином был мой дед. Мне тогда было 20 лет. Крестьянская доля меня нисколько не прельщала. Я грезил о воинских подвигах и ратном деле. Так что, когда выпала такая оказия, с радостью ухватился за предложение Тирра Глайрода. После того, как все прошло удачно, успел прослужить в замке 2 года. А потом в моей семье произошло несчастье. В то время в округе было неспокойно. Участились набеги оборотней. Поселению, в котором жили мои родители, братья и сестра, не повезло. Его вырезали почти подчистую и сожгли. Сестра выжила лишь чудом. Вот только на тот момент ей самой казалось, что лучше бы умерла. Суровое лицо лейтенанта омрачилось. Он залпом допил свой травяной отвар, явно жалея, что в кружке не вино. Потом, ни на кого не глядя и уставившись в стол, продолжил. Аните тогда было 17, замуж готовилась выйти. А вон как в итоге получилось. Оборотни хорошенько над ней поизмывались. Мало того, что изнасиловали, так еще грудь, нос и уши отрезали. Им, сволочам, это показалось забавным. Она потом рассказывала, что они ржали, когда все это творили. Добивать не стали, считая, что и так умрет. Вот только сестра у меня оказалась живучей, не померла. Воины, которых послал Тир Глайред, узнав о нападении, примчались, когда оборотни едва покинули поселение. Я был в их числе. В общем, с этими гадами мы расправились. Благо, проклятых перевертышей было не больше десятка, а нас полсотни. Сестру нашел уже позже, забрал ее с собой в замок. Вот только помочь мало чем мог. Чтобы излечить такие повреждения, нужны немалые средства. Всех моих сбережений, которые успел сделать, не хватило бы. Я узнавал, когда за целителем ездил. Требовал с меня 500 золотых. «Действительно немало», — пробормотал я. Лейтенант словно и не услышал, продолжая мысленно явно находиться где-то не здесь. Жалование на тот момент у меня было не слишком большое. Пока не отработаю потраченные на зелье усиления средства, должен был служить, можно сказать, за еду и снаряжение. Разве что премии когда-нибудь подкидывали. Просить у Тирра еще денег значило самого себя отдать в вечное рабство. Но я тогда и на это был готов. Пошел к Тиру Глайроду и рассказал все как есть. Хозяин согласился, но тут, откуда ни возьмись, вылетела Тирра Беатриса. На губах лейтенанта появилась теплая улыбка, когда он взглянул на мою мать. Ей тогда всего 14 было. Живая и непоседливая девчушка, и очень добрая. Все в замке ее любили. Тирра Беатриса чуть смутилась и махнула рукой. «Ну что вы в самом деле, нашли о чем вспоминать? Да, у меня тогда шило в одном месте играло, как батюшка выражался. И была вредная привычка взрослые разговоры подслушивать». «В общем, Тирра Беатриса тогда целую речь произнесла», продолжая тепло смотреть на нее, сказал лейтенант. «Что мы обязаны помочь несчастной девушке просто так. Все-таки поселение находилось под нашим покровительством. И раз наши воины не успели помочь, Тир теперь просто обязан принять участие в ее судьбе, причем ничего не требуя взамен». «Как уже говорила, батюшка меня очень любил», смущенно вставила женщина. «Так что согласился». «Для моей сестры вызвали лучшего целителя. Он смог полностью восстановить ее тело, так что и следа не осталось. А Тирра Беатриса еще и позаботилась о том, чтобы вызвать вдобавок ментального мага. Тот стер из памяти Аниты самые страшные воспоминания. Иначе даже не знаю, смогла ли она бы жить дальше после того, что с ней случилось. Сейчас моя сестра давно замужем и живет в городе неподалеку от земельных владений Глайродов. Все у нее хорошо. Я же посчитал с того дня своим долгом служить именно Тирре Беатрисе не за страх, а за совесть. И когда она уже значительно позже вышла замуж и готовилась уехать в замок мужа, попросил Тирра Глайрода отпустить меня вместе с ней. Сказал, что до конца своих дней буду служить его дочери верой и правдой». «Так и было», — улыбнулась ему мать. «Я очень ценю вашу верность и преданность, лейтенант. А теперь очень прошу вас также преданно служить моему сыну. Или пусть не служить, а просто быть рядом, защищать и помогать, как если бы он был вашим собственным сыном». «Можете в этом не сомневаться, Тирра Беатриса», — спокойно проговорил Сердан. И что-то такое было в его взгляде, что я понял. Не врет и не лукавит. Он и правда пойдет за меня в огонь и в воду, если потребуется. Редкой честности и порядочности человек, до конца верный взятому на себя долгу. Мне, похоже, сильно повезло с ним. Как бы я ни храбрился, вступать в самостоятельную жизнь в новом мире в полном одиночестве было бы куда труднее. А когда рядом будет верный друг и наставник, который куда больше знает об этом мире, все казалось более преодолимым. В ином случае я мог полагаться только на воспоминания Аллина, который никуда дальше владения своего отца не выезжал. И мир видел вовсе не таким, каким он был на самом деле. Так как это видит избалованный мажор, привыкший жить на всем готовом и ни в чем не знающий недостатка. Ведь на самом деле все куда сложнее и жестче. «Благодарю вас, Орвин». Она впервые назвала его просто по имени. И это прозвучало особенно душевно. Лейтенант встал и почтительно поклонился. «Для меня честь служить вам, моя Тирра, и вашему сыну». После мы еще долго обсуждали все детали предстоящего отъезда. Мать снабдила нас небольшим количеством наличных средств. Большего, к сожалению, дать не могла. Крупные расходы нужно было согласовывать с отцом и его казначеем. Ну и то, что Далан на первых порах нам с лейтенантом сильно пригодится. Кстати, теперь, когда он оставляет службу у отца и должность лейтенанта, звать его так вроде как и нельзя. Надо будет потом с ним согласовать, как к нему лучше обращаться. В общем, в нашем распоряжении оказалось 20 золотых и 30 серебряных монет. Примечание. Денежные единицы в этом мире. Золотые, серебряные и медные монеты. В одном золотом 25 серебряных, в одном серебряном 50 медных. Конец примечания. Сумма очень приличная для наших мест. А вот для столицы сомневаюсь. Но на пару месяцев, которые где-то придется прожить до поступления в академию, думаю, хватит. Плюс мать выделила нам обоим хорошую экипировку. Оружие и 3 лошадей. 2 для нас с Серданом, 1 для поклажи. В дорогу нам выделили также спальные мешки. Самую необходимую походную утварь и провизию на несколько дней. Так что не пропадем. Мать рассказала все, что знала о жизни в столице и самой академии. Конечно, за столько лет, что она там не была, кое-что могло поменяться. Но в целом, надеюсь, осталось прежним. В общем, разберемся по ходу. Спать я отправлялся в каком-то радостно возбужденном состоянии. Уже ни о чем не жалел и даже предвкушал свой отъезд из замка. Воспринимал те недели, что прожил здесь, как своего рода подготовку к настоящей полноценной жизни, которая ждет меня с завтрашнего дня. В дверь знакомо заскреблись, и я невольно улыбнулся. Вот, похоже, Ирина решила напоследок меня проводить. Поймал себя на мысли, что даже буду скучать по ней. Впрочем, не настолько, чтобы взять с собой. «Входи, не заперто!» — крикнул я. Оказался прав. В комнату проскользнула маленькая женская фигурка. Ирина держала в руках подсвечник, и при его мягком свете я разглядел, что лицо у нее опухло и покраснело от слез. Похоже, плакала, узнав о моем предстоящем отъезде. «Ну и чего ты ревела?» — проворчал я, откидывая одеяло и приглашающе хлопая по постели. Она тут же поставила подсвечник на стол и метнулась ко мне. Обвела за плечи и уткнулась мне в шею мокрым носом. Я чуть поморщился, но отстраняться не стал. «Тир Аллен, не уезжайте!» Я только хмыкнул. «Я уже принял решение, малышка, так что смирись. И больше можешь не называть меня Тирром. Даже разрешаю звать просто по имени». «Аллен!» Тут же выдохнула она и прижалась еще крепче. «Пожалуйста, возьмите меня с собой». «Мы ведь уже говорили на эту тему». Я закатил глаза. «Да и не забывай, что теперь мне хоть бы себя с лейтенантом прокормить, не то что кого-то еще. Будем на всем экономить». «Не страшно, я тоже могу экономить». Она шмыгнула носом. «Рина, послушай, не начинай опять». Я постарался подбавить в голос строгости. «Не порть нашу последнюю ночь, а то мне придется тебя прогнать отсюда». «Не надо». Она слегка отстранилась, потом решительно смахнула слезы. «Не прогоняйте, я ни слова больше не скажу об отъезде». «Вот и хорошо». Я осторожно вытер ее мокрые щеки собственными пальцами и заглянул в покрасневшие, но все еще очень красивые серые глаза. Смотрели они на меня с таким обожанием, что даже неловко становилось. «А теперь иди ко мне, девочка. Не будем терять драгоценные минуты на слезы и сожаления». Она прерывисто вздохнула и кивнула, а я прильнул к ее пухлым губам, ощущая на них солоноватый вкус недавних слез. Впрочем, уже скоро Рина тоже перестала думать о плохом, извиваясь подо мной и плавясь от моих ласк. Сегодня я постарался показать ей все, на что способен, раз за разом доводя до оргазма. Да и самому хотелось напоследок оторваться по полной. Неизвестно, когда еще будет возможность побыть с женщиной. Так что иступленно ласкал податливое девичье тело, срывая с губ Рины сладостные стоны и вскрики. Заснули мы почти под утро, вконец обессиленные. Я даже пожалел, что так разошелся. Нужно же будет целый день в пути провести. А плевать, переживу как-нибудь. Зато уеду из замка, увозя с собой не самые худшие воспоминания.